Но, наконец, с одной из мин закончились и ловушки. Не сказать, чтобы их было очень много, скорее это была первая линия фортификаций, изрядно побитая временем, что, однако, не делало ее безопасней. Прямо после закончившейся ровной дороги был небольшой обрыв, и дальше путь лежал через плато замерзших камней и ледяных глыб, которые устилали местность перед восходом на эти странные горные хребты. Отсюда скалистые, вперемешку со льдом и снегом, они казались еще страннее и чужероднее, чем на расстоянии нескольких десятков километров, неровной грядой преграждая нам путь, черными вершинами упираясь прямиком в туман, заменявший облака. Конца этим горам видно не было. Стоило нам подъехать ближе, как на склоне самых высоких гор стали видны странные образования. Массивные, низкие глыбы с отвесными боковыми стенками, четкие прямые углы делали их похожими на стены крепостного вала. Я невольно вспомнил когда-то виденные фотографии из горных деревушек Китая, которые лепились по склонам гор. Это, конечно же, была просто оптическая иллюзия. Края искрошились и обточились временем и непогодой. Кто знает, сколько бурь и прочих превратностей климата пришлось им вынести за многие тысячи лет. Некоторые слои, особенно верхние, выглядели более светлыми, чем другие. С близкого расстояния также было видно множество пещер или впадин, некоторые, необычайно правильной формы, квадратные или полукруглые. И меня только жуть брала, сколько же нам необходимо будет всего осмотреть. На одном пике я увидел еще что-то наподобие арки. «Ну что же», — проговорил Паллукс, вдоволь налюбовавшись здешними видами, а заодно и проверив все магии, и сейчас, как фокусник из шляпы, доставая из небольшого походного рюкзака метлу, держа ее за навершие, и протянул мне: «Держи, мы на правильном пути. Амулет поиска работает слабо, но направление показывает. Нам либо вглубь горы, либо через нее куда-то туда. Наши собачки останутся здесь, а с метлой будет как-то сподручнее перелетать. Я вот одного не могу понять», — принял я метлу, задумчиво рассматривая новенький, залакированный чистомет 11, рекламная кампания которого гласила, что метла может разгоняться до 70 миль в час всего за 10 секунд. Об этом мне как-то рассказал Гарри. «Если ты так подготовился, почему тогда мы бежали сломя голову сквозь эти глыбы, если могли просто пролететь?» «Да я кахахаем», — смутился было вскинувшийся Паллукс, который явно просто забыл о магическом транспорте, когда мы бежали, но затем мгновенно сменил выражение лица на свое обычное. «О, да, теперь можешь гордиться собой, Сириус. Подловил меня. Дедушка забыл о метлах. Я уверен, что тебе это нравится. Это, наверное, лучший день в твоей жизни. Знаешь, тебе нужно было избираться в министерство вместо Крауча, раз ты такой умный. Министр заднего ума, Сириус Блэк. Может быть, будешь задавать меньше глупых вопросов, и мы все же сосредоточимся на спасении моей сестры и сына». И он, оседлав метлу, резко взмыл вверх, поднимая за собой кучу снежинок. «Вот же», — счел за лучшее не высказать я свои мысли и тоже устремился вверх, за все набирающим высоту старым магом. Иногда Паллукс был просто невыносим, особенно когда ему приходилось признавать, что он в чем-то ошибся. Пещера находилась не слишком высоко, и когда я спустя несколько минут догнал Паллукса, он уже осторожно заходил внутрь большого провала, усыпанного снегом и какими-то полураскрошившимися останками ракушек. Пещерка внутри была не глубже 7-8 футов, примерно 2-2,5 м, зато разветвлялась во всех направлениях и, судя по гулявшему в ней ветру, составляла лишь одно звено в целой подземной системе, верх и низ которой были густо усеяны крупными сталактитами и сталагмитами, некоторые – столбчатой структурой. Чем дальше мы заходили в пещеру, тем больше становилось этих останков морской фауны, неведомо каким образом оказавшимися на подобной высоте. Россыпи раковин, костей рыб и прочих земноводных валялись тут и там, кое-где они просто забивали проходы. Возле одного из провалов, к своему удивлению, я обнаружил останки старой буровой машины, искореженной и явно оттащенной вручную. Ну а дальше, по мере продвижения в глубину, нас ждали баши. Небрежно пнул Паллукс одну из касок с рожками, разбросанных возле старых рассохшихся коробок и какой-то машины, видимо, тоже буровой. Та отлетела куда-то вглубь пещеры, и противный хрустящий звук эхом отдался по древним сводам. И, видимо, обычные маглы. Никаких следов заклинаний, даже старых. Интересно, что они тут делали. А мне больше интересно, почему они оставили тут свои вещи, кивнул я на коробки со снарядами, оружием, жестяными банками и прочим хламом. Явно куда-то спешили отсюда. Пойдем дальше. Я посмотрел на следящего за амулетом в форме компаса дедом, который сверял плавающую стрелку с направлением пещер. Нет, захлопнул он компас. Тут никого живого уже долгие годы, и амулет указывает в другую сторону. Нам наверх. С этими словами он развернулся и двинулся к выходу. Я же еще раз осмотрел темные провалы бесконечных коридоров, до которых не долетал свет люмоса, а затем обратил внимание на то, что не увидел сначала. Помимо всего прочего, на полу среди мусора поблескивали отстреленные гильзы, тоже невесть как оказавшиеся посреди абсолютной пустоши магической лакуны. Все произошедшее здесь продолжало оставаться загадкой. Посмотрев на все это, я тоже двинулся к выходу, причем весьма поспешно. С каждым мгновением находиться в этом странном месте мне нравилось все меньше и меньше. Когда я вышел наружу, снова подставляя лицо ветру, дед задумчиво смотрел вверх, делая пассы волшебной палочкой. «Скоро будет ураган», — рассеянно проговорил тот, но я и без его слов уже понимал, что ясная погода, которая преследовала нас с момента открытия врат, закончилась. Ветер, пока что еще не слишком сильный, поднимал с низов вверх весело танцующие снежинки, но если посмотреть еще выше, то можно было заметить огромную, темно-серую тучу, ползущую на нас из глубины равнины. «Давай поторопимся, если успеем перебраться на ту сторону, нас не слишком прижмет к скалам». «Давай», с радостью кивнув, я вскочил на метлу и быстро начал набирать высоту. Что-что, а останавливаться пережидать бурю в этой пещере я меньше всего горел желанием. Осталось только добраться до верха перевала, и тогда мы окажемся в безопасности от надвигающейся бури. Но все же мы не успели. Еще несколько минут назад мы быстро набирали высоту, готовясь перелететь через горы в том месте, которое казалось относительно ниже остального хребта, однако в одно мгновение дикие порывы ветра, которые закручивались по причудливой, непонятной траектории, замедлили наше восхождение до нескольких миль в час. Казалось, что воздух превратился в холодную морскую воду, бьющуюся о скалы приливами и отливами, которые то и дело пробовали на зуб чары рунологов, заставляя вложенную в них силу выдыхаться и сбоить все чаще, утягивая нас в опасную близость от самих острых граней скал. Неом, уже используя сонорус, прокричал мне Паллукс, махая рукой в направлении стремительно приближающейся бури. «Асяу-у-у!» Он указал на один из больших выступов, мимо которого мы уже пролетали несколько секунд назад, прежде чем свирепые ветра не швырнули нас обратно на несколько метров вниз. Я сам не услышал своего голоса и поднял руку в согласии, поняв план деда. Похожие на зубы огромного дракона шпили, опоясывающие небольшое плато, должны были послужить какой-никакой защитой от снега и ветра. Дальше взлетать было попросту безумием. Так что мы осторожно, вихляя как пьяная в усмерть дамочка на каблуках, долетели до уступа с небольшим углублением в скале, вывалились на землю и тут же принялись за дело. Я трансфигурировал из снега тяжелые каменные плиты и с помощью левитации подгонял эти блоки, строя укрепления против ветра. Паллукс же лихорадочно раскидал целый комплекс чар, которые прощупывали каждую пять льда и камней на многие футы вокруг, а после начал помогать мне с постройкой защитной стены, удерживая получившуюся конструкцию своей магией и сращивая сделанные наспех швы. Спустя несколько минут войны с ветром, а под конец еще и летающими словно пушинки килограммовыми льдинами, мы уже были в довольно просторном каменном убежище, на стены которого было навешано такое количество заклинаний, что даже без специальных очков рябило в глазах. Зато здесь был не страшен рев буйства стихии, который, будь мы на открытом пространстве, тут же раздавил бы двух забравшихся в горы людей, словно букашек. Даже сидя за зачарованными стенами ни я, ни дед, кажется, не чувствовали себя в безопасности, напряженно смотря в разведенный посредине укрытия волшебный огонь. «Ты почувствовал?» — наконец нарушил затянувшуюся тишину дед, покопавшись в сумке и доставая вкуснейшие, как будто только что из печки, хрустящие булочки. «Да, вкусно пахнет», — сглотнул я тут же набежавшую слюну. «Да я не про еду, Ахламон», — закатил глаза Паллукс, но все же протянул мне на подносе половину снеди. Хотя стряпня Донни, как всегда, выше всяких похвал. «Я про буран. Это не просто ветер. Там явно чувствуется что-то магическое. Причем, где-то я это уже видел, вернее, что-то похожее. Не могу только вспомнить. По мне, буря как буря», — не согласился я, — тут же впившись зубами в горячую выпечку. Разве что очень сильная, но это место в целом очень странное. Я надеюсь, мы тут ненадолго задержимся. У меня действительно сейчас много проблем, которые требуют личного присмотра. Найдем Кассиопею и Сигнуса и сразу назад, неожиданно серьезно проговорил Палукс. Мне тут тоже не слишком по душе, знаешь ли, хоть в этом мы с тобой согласны, рассмеялся я, доедая последнюю булочку. Кстати, а нет еще, погоди, вдруг вскинулся Палукс, настораживаясь, точно большая собака. А сейчас, почувствовал, сейчас да, держи щит, уже стоя прокричал я, доставая оба магических концентратора, окружая наше убежище еще несколькими каменными плитами, которые словно огромным фрезеровочным станком начал стесывать уплотнившийся до кристаллов снег, с огромной скоростью пролетающий снаружи. Но это был не просто снег и лед, действительно, простой снег не смог бы с легкостью циркулярной пил разрушать закрепленный вечной трансфигурацией материал, и буря была точно необычная. Поток льда и ветра с невообразимой легкостью разрушал магическую энергию, которая питала связи между частицами, и прочный камень в мгновение ока становился таким же рыхлым, как и снег, из которого я его изначально создал. Щиты Палукса тоже не были достаточной помехой для этой жуткой бури, которая словно стая пираний обгладывала наш импровизированный домик, истончая его стенки. «Эта хрень разрушает чары», — прокричал покрасневший от запредельной нагрузки Палукс, удерживая колыхающийся словно простенькая палатка под шквальным ветром щит. «Используй скалы», — уже догадался, — пропыхтел я, самыми разрушительными заклинаниями из своего арсенала сбивая обломки необычайно твердой породы и укрепляя ей наше жилище. Минута, две. Я впервые за очень долгое время после принятия главенства и подключения к родовому источнику почувствовал, что попросту выдыхаюсь. Неприятное ощущение, надо сказать. Только вот ранее питающая меня река магической силы от источника здесь превратилась в тоненький ручеек, кое-как наполняющий быстро убывающий сосуд. Магическое сосредоточие, которое форсированно вырабатывало последние капли, уже не справлялось. Ко всему прочему, любые заклинания, которые входили наружу, очень быстро разрушались, и контроль над банальнейшей левиассой заставил меня так напрягаться, что тело просто не выдерживало. Но я все так же упрямо долбил эти проклятые скалы, отвалившимися кусками создавая преграду буйству стихии. Первыми полопались сосуды в глазах, затем, от запредельной нагрузки из носа потекла кровь. Затем, я уже не помнил, как не удержал контроль над заклинанием, и то словно воздушный шарик лопнуло где-то снаружи, похоронив нас под завалом из льда и горной породы. «Пей давай», первым, что я почувствовал после того, как пришел в себя, был мерзкий запах знакомого зелья, который Палукс вливал в меня через узкое горлышко. «Да я сам», прохрипел я, приподнимаясь на какой-то лежанке и залпом выпивая зелье. Судя по тишине, буря уже закончилась, и стены все-таки выдержали буйство стихии. «Сам так сам», — покладисто согласился дед, пододвигая ко мне поднос с классическим английским завтраком, который был отнюдь не овсянкой, а очень даже вкусно пахнущей порцией омлета с беконом, колбасой и какой-то зеленью. Донни действительно расстарался на славу, а благодаря чарам продукты казались только что приготовленными. Нужно будет и мне прикупить такую сумку. В моей находились только сублимированные питательные батончики, взятые лишь ради запаса ценных калорий. Вкус у них был, конечно, не такой противный, как у большинства полезных зелий, но это даже рядом не стояло с горячей едой. Сколько я так провалялся. После сытного перекуса я почувствовал себя на удивление полным энергии. Резерв за время моей отключки восстановился полностью, и, казалось бы, стал несколько больше. В последнее время темп его роста сильно замедлился, хотя я и тренировался каждый день, а оказалось, нужно просто немного проваляться с магическим истощением. Два дня, чуть не поперхнулся я чаем. «Почему ты меня не поднял раньше?» «Потому что ты и так прошел по грани, идиот», прошипел рассерженной змеей Палукс. «Эти палочки, в отличие от обычных магических концентраторов, они совсем без стопоров, и если ты, болван, увлечешься, то вполне могут тебя и прикончить. Но, да и поднимать тебя особо было незачем, буря стихла только несколько часов назад», махнул рукой дед. «Я же говорил, что это не простой ветер», говорил, не стал спорить я, допивая горячий чай. «Но я ничего не почувствовал сначала». То-то же, удовлетворенно улыбнулся старый маг. «В отличие от тебя, У меня нет кучи дурной силы, да и опыта у меня поболее твоего. Кстати, я тут вспомнил, где видел нечто похожее. В пустыне Шумера Самун Сухой, знойный ветер в пустынях Аравии и Северной Африки, налетающий шквалом и образующий песчаные вихри, под который мы попали, был схож. Правда, не совсем такой же, да и слабее раз в пять. Ладно, тогда раз буря утихла, давай уже двинемся дальше. Встав с трансфигурированной лежанки, я проверил темпусом время. И действительно, прошло уже 54 часа с тех пор, как мы зашли в эту клятую лакуну. Я уже много всего пропустил, включая вечернюю связь с крестником, незавершенный конфликт в Лютном и множество других дел, которые без меня могут пойти по одному месту. Нужно было торопиться. «Да, можно выдвигаться», — эхом отозвался Палукс, накидывая на себя походную мантию. «Только вот я тут немного осмотрелся, пока ты изображал из себя спящую красавицу, и, лучше самому увидеть». С этими словами дед решительно вышел из нашего импровизированного убежища через проделанную в камне дверь, и я с подозрением скользнул за ним, оказавшись на улице. Взгляд сразу притянул разительно изменившийся пейзаж. Буран буквально счистил снег под корень, оставив только неровную поверхность скалы, в которой не хватало нескольких кусков. Уж очень сильно досталось скалистому уступу, когда я пытался его обломками защитить наше убежище. И мне это удалось. Только вот даже так, наш каменный дом, окруженный камнем со всех сторон, был похож на грубо отшлифованное огромное каменное яйцо с плотными стыками скорлупы. Даже осколки пород самих гор были стерты и закруглены, словно бы не одну тысячу лет полежали под проточной водой. К тому же, тут и там на яйце находились причудливые глубокие рытвенные царапины, которые были зашлифованы бурей и сейчас представляли собой скорее какой-то мрачный узор. «Эта буря так постаралась», — предположил я, смотря на деда, который хмуро осматривал эти царапины, используя палочку, камни или лед. «Я буду только рад, если это так», — проговорил Палукс, доставая метлу и поворачиваясь обратно ко мне. «Потому что если верно обратное, то у нас большие неприятности. Все мои заклинания не почувствовали ровным счетом ничего. Я знаю только одно существо, которое может оставить такие царапины, ровно как и разорвать тебя на месте так, что ты ничего и увидеть не сможешь. Только вот Нунду крайне не любит холод, а значит, это нечто другое. Впрочем, это ничего не меняет. Нам надо перебраться через хребет». С этими словами он вновь достал уже мою метлу, и я присоединился к полету, предварительно закрыв дверь в наше убежище и запечатав ее парой заклинаний. Мало ли, придется сюда вернуться. Впрочем, не хотелось бы. А дальше мы, погруженные в невеселые мысли, молча продолжили наш подъем. Впрочем, говорить на такой высоте было и так достаточно сложно из-за ветра, даже когда мы летели практически рядом. Сейчас не было шторма, когда ураган норовит разбить тебя о скалы, и поднимались мы довольно бодрым темпом, но перед нами лежал перевал, и порывы ледяного воздуха, завывая, проносились меж его неровных и мрачно насупленных каменных стен. Дальше простиралось лишь небо, по нему, освещенному низким полярным солнцем, ползли темно-серые облака. Внизу же, за перевалом, находилась она, бескрайняя ледяная пустыня, на которой сохранились следы разрушительных ураганов и кажущегося таким же бесконечным грандиозного, геометрически правильного каменного лабиринта с какой-то своей внутренней ритмикой, вздымающего вершины, испещренные трещинами и впадинами, над вечными снегами. Снежный покров здесь, кстати, был не более 40-50, примерно 12-15 футов, а кое-где и того меньше. Что-то произнес Палукс, но я понял его и так. В моей голове крутились примерно такие же мысли при взгляде на гигантский лабиринт из квадратных, округлых и прямоугольных каменных глыб, которые, несмотря на кажущуюся хаотичность, ясно создавали чуждый взгляду человека узор очевидно рукотворных застроек. Город, который хранился за скальными пиками, тянулся бесконечно далеко в обе стороны, лишь изредка плотность застройки редела. Как бы пристально ни вглядывался я в его правую или левую части, протянувшиеся вдоль низких предгорий, не увидел даже небольшого просвета, только с левой стороны от перевала, над которым мы пролетели, была небольшая прогалина. Походило на то, что, перелетая через низкую часть хребта, мы наткнулись как бы на пригород, небольшую часть огромного мегаполиса. Предгорья заполняли фантастического вида каменные постройки, соединявшие зловещий город с уже знакомыми кубами и крепостными валами. Неведомый каменный лабиринт состоял по большей части из стен, высота которых колебалась, навскидку, от 10 до 150 футов, не считая скрытого подо льдом, а толщина от 5 до 10 футов. Сложены они были из огромных глыб темного камня, из которого состоял их хребет. Строения очень отличались друг от друга размерами. Некоторые соединялись на манер сот, и сплетения эти тянулись на огромные расстояния. Постройки поменьше стояли отдельно, более обособленно. Преобладали конические, пирамидальные и террасированные площадки в виде широких ступеней, ограниченных валиками, для выращивания плодовых культур, винограда и др. Формы, хотя встречались сооружения в виде нормальных цилиндров, кубов или их скоплений, а также другие прямоугольные формы. Кроме того, повсюду были разбросаны причудливые пятиугольные строения, немного напоминавшие форты времен 20 века. К тому же, здания нередко соединяли полуразрушенные арки, похожие на римские акведуки. В целом практически все здания несли на себе след времени, а также те или иные разрушения. Некоторые и вовсе лежали мрачными черными обломками, резко контрастируя со снегом и льдом. «Давай вниз и влево», перекричав ветер сонорусом, махнул мне рукой Паллукс, отвлекая от созерцания древнего, словно бы чуждого человеку города. И мы начали осторожно спускаться туда, где ветер не так свирепствовал, как на вершине. «Ну что будем делать?» Подлетел я к замершему в воздухе магу, который сверялся с артефактом поиска. «Что это вообще за место? Я что, похож на географа?» Мрачно огрызнулся Паллукс, тыкая в артефакт палочкой. «Остатки какой-то цивилизации, довольно развитой, судя по этому месту. Мало ли таких мест в магическом мире, одним больше, одним меньше. Теперь хотя бы понятно, что здесь Геллерд забыл со своими магдломерудокопами. Если тут все из этого проклятого камня, магией особо ничего не поделаешь. Ну а для чего ему этот город сдался? Как это для чего?» Даже оторвавшись от компаса, удивился Паллукс. «А для чего, думаешь, его люди лезли в Африку, Пайте, Египет, Ютакан, Шумер и прочие доступные и не очень места? Артефакты, знания, ресурсы, выбирай, что понравится. Тот же самый камень, который мало восприимчив к магии, уже ценная вещь, а тут его целые горы. Ну и в городе, наверняка, что-то ценное было, или все еще есть. Раз уж Сигнус и Касси еще тут, и все равно я не очень понимаю, для чего сюда лезть», проговорил я после недолгого молчания. «На то, чтобы даже расшифровать хоть что-то из этого, уйдут годы. Да и магическое искусство не стоит на месте, ты сам говорил. Бесполезных осколков прошлого, по типу арки или других коллекций в отделе тайны так много, какой прок с этого был Гриндевальду? Послушай, Сириус», уставшим взглядом посмотрел на меня дед. «Я, конечно, понимаю, что в Хогвартсе образование только школьное, да и проблемы у тебя сейчас есть и поважнее. Но подумай над каким-нибудь университетом, а то так и останешься тупым боевиком. Взял заклинание помощнее, да вдарил посильнее. У тебя пробелов в знаниях больше, чем у маглорожденного клерка в министерстве. Систематичное образование закроет большую половину всех вопросов, которые ты мне задаешь. Знаешь, я сейчас много читаю и так, даже обиделся я на такой спич. Да это все не то. Много читать, это, конечно, хорошо, только вот еще нужно знать, что именно читать. Университетов много, можно пойти просто вольным слушателем, или хотя бы найми хорошего репетитора. Главное в этом деле – система и, как бы ни старалось наше министерство превратить своими запретами магов в маглов с палочками, в магической Британии образование все еще одно из лучших, ответил Паллукс. Просто подумай, а что до твоего вопроса, история нашего мира хранит в себе много загадок и тайн, недоступных даже волшебникам. История наша действительно очень древняя и местами темная, так что хоть и живем мы долго, многое до сих пор скрыто от мира. Изредка, правда, подобные тайны выплывают наружу в виде мощных артефактов или утерянных знаний, дед хмыкнул, покачав головой. И я говорю даже не о суперартефактах по типу даров Туата Деданан, Эгиды, Кольца Соломона или Глаза Гора, которые дают своим обладателям сумасшедшие силы. А, например, о найденной вместе с маской в арке маска в арке, также известная как Леди Рука, датируемая 3100 г. ДНЭ, является одним из самых ранних известных изображений человеческого лица. Вырезанное из мрамора женское лицо, вероятно, является изображением Инанны, в шумерской мифологии и религии, центральное женское божество, скрижали, расшифровка которой позволила создать первое непростительное, или о доставшихся от кельтов рун, адаптируя и переводя которые впервые открыли заклинание Патронуса. Я уж не заикаюсь о скрижалях с ацтекскими ритуалами, которыми пользовался Геллерд для усиления себя и своих союзников. В целом, чего уж скрывать, даже сила и независимость магической Британии во многом основана не только на авторитете и знаниях старых родов, но и на некоторых особо опасных артефактах, которые мы успели экспроприировать во время активных экспансий. В отделе тайн, поверь, отнюдь не одна арка смерти с пророчествами хранятся. Так бы мало кто потерпел неоднократные нарушения статута на нашей территории, как и некоторые последние законы. Впрочем, у каждой страны что-то такое да припрятано на крайний случай. Это тебе не ракеты Макглов, которые никуда уже не полетят. Если начнется конфликт, весело станет всем. Поэтому и договариваемся мы лучше, и войны не такие масштабные. В общем, после недолгой паузы, призванной дать мне время на осмысление, махнул рукой Паллукс. Я хочу сказать, что не все, что старое, одинаково полезное или бесполезное, зависит от применения. И, я думаю, что что-то очень ценное здесь есть. Но наша задача сейчас – найти Кассиопею и Сигнуса, остальное вторично. Хотя, можешь, конечно, камушков наковырять себе в карманы, или по этому городу прогуляться, поискать что-нибудь подо льдом. Авось, не укусит, откровенно издевательски закончил дед, увидев мои загоревшиеся глаза. А перспектива найти что-нибудь ценное, что поможет мне против Дамблдора и его союзников, действительно вдруг разожгла в душе интерес к активной археологии. Понял, тогда куда нам лететь? Спросил я старого мага, признавая его правоту. Задача у нас, найти сестру и сына Паллукса, последних из оставшихся Блэков, а не древние артефакты. Впрочем, если они сами попадутся, ничто не помешает их также экспроприировать. Примерно туда, указал Паллукс на поднимающуюся над ледяной корой примерно на пару десятков футов, огромную крепость в виде пятиугольной звезды со снесенной крышей. Она находилась от нас где-то на расстоянии мили 1,60934 км, и возвышалась над стоящими рядом с ней каменными строениями так же, как скалистые хребты возвышались над этим забытым городом. Артефакт показывает, что они там. Этот Мордридов артефакт ничего пока не показывает, с явным раздражением убрал его себе в карман Паллукс. Здесь такие сильные помехи, видимо, из-за камня и льда, которые экранируют магию, и есть только примерное направление. Но поисковое заклинание говорит о том, что в этом здании был кто-то живой, по крайней мере, какое-то время назад. Тогда проверим, кивнул я Паллуксу, выводя метлу в медленный дрейф над городом, тоже применяя самые разнообразные чары поиска. Надо сказать, вблизи стало ясно, что все эти каменные дебри изрядно повыветрились, а само ледяное поле, на котором возвышалась верхняя часть города, было засыпано обломками обрушившихся глыб, покоившихся здесь с незапамятных времен. Там, где лед был попрозрачнее, просматривались фундаменты и нижние этажи гигантских зданий, а также каменные мосты, соединявшие башни на разных уровнях. На открытом воздухе мосты практически нигде не уцелели, съеденные ветром и временем, но на стенах от них остались следы. Тут явно жили люди. Использовав заклинание дальновидения, я заметил изрядное количество довольно больших окон, кое-где закрытых ставнями, изготовленными изначально, видимо, из дерева, а со временем ставшими окаменелостью. Правда, разумеется, в массе своей окна угрожающе зияли пустыми глазницами. Крыши в основном отсутствовали, а края стен были стерты и закруглены, но некоторые строения, преимущественно конической или пирамидальной формы, окруженные высокими ограждениями, стояли незыблемо, наперекор времени и стихиям. К тому же, мне удалось рассмотреть орнамент на карнизах, в нем присутствовали странные группы точек, соединяющиеся в узоры, что, вкупе с окнами и ставнями, и натолкнуло меня о мысли про древних людей. Возможно, равнодушно откликнулся Паллукс, а возможно и нет. Мало ли раз прямоходящих есть. Вполне возможно, что это были какие-то гоблины, или предки тритонов, или еще кто, кого, я надеюсь, здесь больше нет. Спускаемся. Мы приземлились возле древнего строения. Вблизи эта крепость казалась еще больше и мрачнее. Вдоль всех пяти лучей, на четырехфутовой высоте над сверкающей ледяной поверхностью тянулся ряд симметрично выдолбленных сводчатых окошек. Осторожно заглянув внутрь, мы обнаружили, что стены были не менее 5 футов толщиной, все перегородки внутри отсутствовали, зато сохранились следы резного орнамента и барельефных изображений. О том, Как выглядит нижняя часть помещения, можно было только догадываться, ибо вся она была сокрыта под темной толщей снега и льда. «Следы органики где-то внизу», — проговорил старый маг, наложив несколько заклинаний. «Правда, живого вроде бы нет. Посмотрим», — тут же с энтузиазмом предложил я. «Надо же с чего-то начать», — пожал плечами Палукс. «Только максимально осторожно, здесь под зданием огромная сеть туннелей. Если провалимся, лететь будем долго». «Ясно, значит, никаких бомбард», — смешливо фыркнув, отозвался я, осторожно залезая в окно первый. «Никаких бомбард», — весьма серьезно подтвердил Палукс, когда мы начали спускаться вниз по каменным лестницам, заставляя лишь вздохнуть. Иногда деду не доставало элементарного понимания шутки. Здание, куда мы проникли, было огромным и величественным, внушительный образец архитектуры неведомой геологической эпохи. Внутренние стены не отличались такой же массивностью, как внешние, но отлично сохранились на нижних этажах. Изощренная запутанность лабиринта усложнялась здесь постоянной сменой уровней, переходом с одного этажа на другой, и, не будь у нас магии, оставалось только догадываться, сколько времени мы бы плутали по бесконечным пустым коридорам. Стоит, пожалуй, рассказать немного об этом лабиринте. Сверху шли более ветхие помещения, открытые снегу и ветру, понемногу разрушались комнаты, находившиеся когда-то под самой крышей. Вместо лестниц тут применялись лежащие под небольшим углом каменные плиты с ребристой поверхностью. Комнаты были самых разнообразных размеров и форм, от звездчатых до треугольных и квадратных. Высокие, 5-6-метровые потолки позволяли с уверенностью сказать, что неведомая раса была либо просто ужасно высокой, либо страдала гигантоманией. Впрочем, ничего интересного в помещениях не было, один только мусор непонятного происхождения, снег и каменная крошка. Уверенно придерживаясь направления, по которому могли выйти к органическим следам, мы спустились в нижние помещения по уцелевшим переходам, где, собственно, и начинался настоящий лабиринт. Комнаты и коридоры переходили одни в другие, сливаясь и расходясь снова. Все эти запутанные ходы тянулись бесконечно далеко, явно выходя за пределы крепости. Каждый новый зал превосходил предыдущий размерами, и в некоторых из них встречались барельефы с разными рисунками. Более-менее повторяющимися были изображения каких-то странных осьминогов с крыльями, которые очень заинтересовали Палукса. Как оказалось, он уже видел подобные где-то в Шумире. Только неясно было, они ли построили этот огромный город, а может, были объектом поклонения или просто домашними питомцами. Также кое-где встречались изображения битв осьминогов с еще одними мерзкими созданиями с парой небольших крыльев мембраны и множество конечностей. Я же быстро разочаровался в археологии, особенно учитывая тот факт, что в комнатах отсутствовала даже какая-либо мебель, не говоря уже об артефактах, они были абсолютно пустые и голые. Создавалось ощущение, что город покинут его основателями еще задолго до его упадка, забрав совершенно все, что еще можно было забрать. Довольно часто на нашем пути попадались вырубленные в камне громадные ниши, по большей части пустые, хотя изредка там оказывались некие ни на что не похожие предметы, выточенные из зеленого мыльного камня. К сожалению, не часто, всего пару штук, которые мы нашли, я положил в защищенную шкатулку, чтобы исследовать позднее. Правда, дед обоснованно заявил, что, скорее всего, эти камни просто бросили за ненадобностью из-за трещин и прочих повреждений. Остальные углубления в стенах, по версии старого мага, предназначались для существовавших в те стародавние времена удобств. Возможно, отопление, освещение или прочих непонятных устройств, которые мы иногда встречали на барельефах. Спустя несколько часов блужданий по подземному лабиринту, когда даже Палуксу надоело рассматривать причудливые орнаменты и гадать о судьбе здешнего народа, мы нашли первое доказательство того, что здесь кто-то все же был. И это была очередная каска. Она лежала на полу, прямо по центру прямоугольного помещения, но интерес в находке представлял даже не тот факт, что немцы все-таки дошли до этих мест, а то, что каска была в засохших потеках какой-то слизи. В остальном, даже пол вокруг каски был девственно чист. «Ну и что здесь произошло?» — вслух проговорил дед, читая над старой каской поисковые заклинания. «Скорее всего, его съели», — логично предположил я, вспомнив каски в пещере и гильзы от пуль. «И, видимо, какой-то слизень. Может быть, тут еще кто-то остался. Эти осьминоги, например, охотятся на забредающих сюда людей и так выживают. Может быть, в любом случае, Мне удалось отследить похожие следы по этому образцу, они где-то еще глубже под землей. Я так и знал, что это все закончится третьесортным ужастиком, хмыкнул, навешивая на себя еще несколько слоев защиты и обновляя заклинание поддержания температуры. Надеюсь, ты не предложишь разделиться, зачем мне это предлагать, не понял старый маг, это же не имеет никакой логики. Да это так, к слову, смутился я, в фильмах иногда такое бывает, для нагнетания интриги. Смотря на твое увлечение маглами, мне иногда кажется, что в словах Вальбурги иногда проскальзывала истина, это действительно отупляет, хмыкнул дед. Давай скорее, клянусь Мерлином, если я еще хотя бы несколько часов проведу в этих подземельях, то тоже свихнусь. Глава 9. Не бойся смерти. Пока ты жив, ее нет, когда она придет, тебя не будет. Значок защиты авторского права, Эпикур. Странный запах, когда мы свернули за очередной поворот лестницы, спустивший нас еще ниже в бесконечный лабиринт построек, вместо морозного, но чистого воздуха, в носу засвербело от запаха как будто бы смеси болотной тины и аммиака. На всякий случай, я вновь накинул на себя чары воздушного пузыря, которые вдобавок хорошо фильтровали любые примеси в воздухе. «Похоже, мы уже совсем близко», — глухо проговорил Паллукс, в нетерпении ускорив шаг. «Прошел час с момента последней остановки, но пустые комнаты и бесконечные переходы уже успели изрядно надоесть. Мы миновали еще несколько полузасыпанных арок, ведущих в покои коридоры нижнего этажа, прежде чем заметили еще один признак, что здесь кто-то есть. Сор на полу, до этого равномерно разбросанный по каменным плита, теперь не производил впечатления пролежавшего нетронутым тысячелетия. Прибавив свет в люмосе, мы увидели нечто вроде слабой колеи, словно здесь что-то недавно тащили. Разносортность мусора препятствовала образованию четких следов, но там, где он был мельче и однороднее, следы различались явственнее, видимо, тащили какие-то тяжелые предметы. Молча переглянувшись и еще раз обновив защитные чары, мы двинулись дальше, вскоре оказавшись снизу, возле большой пирамидальной конструкции, на которую я обратил внимание еще во время полета. Погребенная под толстым слоем прозрачного льда, эта площадь с пирамидой сверху напоминала правильный шестиугольник и сохранилась лучше многих других построек. Кра-а-а! Резкий, пронзительный крик откуда-то из-за угла башни стал спусковым крючком, посылающим в сторону возможной опасности самые разнообразные смертельные чары. Темные и зеленые лучи разорвали неведомого пришельца, который был не обнаружен для поисковых чар на мелкие кусочки, заодно прожарив, испепелив и заморозив останки, которые разлетелись на все стороны, после завершающей бомбарды Паллукса. «Бомбарда, серьезно?» Я недоуменно посмотрел на невозмутимого деда. «Ты же сам сказал, никаких бомбард, никаких бомбард для тебя», — поправил Паллукс. «Я, в отличие от некоторых, умею соизмерять силу. Пойдем, посмотрим, что это за неуловимые существа такие были». «Вот именно, что были», — осторожно подошел я чуть ближе к еще дымящимся останкам. Среди этого месива разобрать что-то было решительно невозможно. Хотя, пингвины, недоуменно посмотрел я на чудом уцелевшую гигантскую голову обычного пингвина. «Что?» — негромко спросил Паллукс, что-то колдующий над останками несчастных животных. «Иди сюда, сам посмотри», — откликнулся я, также пытаясь продиагностировать большую, с массивным клювом голову. Пока что получалось не очень. Практически все известные мне чары выдавали один ответ — биологические останки, и больше ничего. Некоторые и вовсе не действовали, уверяя, что тут ничего нет, и голова пингвина мне только кажется. Похоже, мы с тобой уничтожили последних представителей древней расы пингвинов. Да быть того не может. Я больше поверю, что здесь побывали осьминоги с крылышками, но не. Подошел ко мне Паллукс и растерянно посмотрел на голову чудного животного. Пингвины. И вправду, пингвины. Но это бессмыслица какая-то. Я тоже думаю, что это странно, поддержал я деда, ухмыльнувшись. Зачем пингвинам такие здания, да еще и окна? Да я не про это, болван. Разумеется, город построили не пингвины, присел Паллукс возле головы животного. Странно то, что их не опознает практически ни одно заклинание. Прямо как Нунду. Только вот Нунду, это магический хищник, причем, возможно, даже не из нашего мира. А вот конкретно эти пингвины точно немного мутировавшие, но наши, обычные пингвины. Потребовалось бы несколько миллионов лет эволюции, и подходящие условия, чтобы простые пингвины перестроились для охоты в невидимых для магии хищников. Тогда, возможно, они мутировали не для охоты, а для как раз-таки наоборот. Кра-а-а! Еще один пронзительный крик донесся откуда-то из глубины тоннеля, и когда мы направили туда свет люмоса, удалось увидеть только неуклюже, но довольно быстро переваливающегося с лапы на лапу высокого пингвина, который спешил в глубину туннеля. Мы же, не сговариваясь, поспешили за ним по одному из туннелей. Спустя несколько минут коридор неожиданно оборвался, и перед нами раскинулась ввысь огромная сферическая пещера. Во все стороны от нее расходились низкие сводчатые галереи, и только один ход, в несколько десятков футов высотой, нарушая симметрию, зиял огромной черной пустотой. Под сводом пещеры, которой явно пытались в свое время придать резцом вид небесной сферы, зрелище впечатляющее, хотя художественно малоубедительное, бродили, тяжело переваливаясь незрячие и ко всему равнодушные пингвины-альбиносы. «Да, они были бы идеальными хищниками», — проговорил Паллукс, бросив в даже не обративших на нас внимания пингвинов еще несколько заклинаний, невидимые для магии даже больше, чем Нунду, только вот они пингвины. «Не всем быть идеальными хищниками», — пожал плечами я, качая головой от абсурда ситуации. «Кому-то ведь нужно оставаться просто пингвинами». «Наверное», — пробормотал Паллукс, нахмурившись. Как это не неприятно признавать, но ты, похоже, угадал. Это действительно один из механизмов защиты. Только вот теперь встает вопрос от кого. Ну, давай выясним, кивнул я на провал. В последний раз именно оттуда заклинание впервые за все нахождение в лакуне принесло отголосок чего-то магического. Туннель зазывно чернел, словно приглашая спуститься еще ниже, манил и сам вход, которому резец придал декоративную форму двери. Из таинственно зияющего отверстия, казалось, тянуло теплом. Нам даже почудились струйки пара. Кого же еще, кроме пингвинов, скрывали эти бездонные недра и бесконечные ячейки, пронизывающие насквозь землю и гигантские хребты? Мы осторожно, но уверенно продвигались все глубже. Через четверть мили едкий запах стал почти невыносимым без головного пузыря. Струйки пара, напротив, исчезли. Температура теперь всюду выровнялась, такого контраста, как при входе в туннель, больше не было. По ощущениям становилось все жарче, видимо, вулкан, который оставался единственным источником тепла, был у нас впереди. «Смотри», — негромко проговорил Паллукс, указывая палочкой на кучу полуистлевшего тряпья, в которой я с трудом узнал некогда роскошную, вышитую рунами мантию, форма ближнего круга Гриндевальда, их знаки. «Похоже, мы на верном пути. Вопрос только, на пути куда?» – проворчал я, в который раз усиливая щиты магией. В последнее время, видимо, от обилия странного камня, окружающего нас со всех сторон, поддерживать заклинание становилось все труднее. Спустя еще несколько минут движения по туннелям нам попалась еще одна находка – искореженный шлем одного из солдат Нинерби, покрытый ссохшейся слизью. А после всего пары метров – погнутый неизвестной силой ржавый автомат. Дальше встретились покрытые пылью кости пингвинов, а затем и человеческие останки. Причем, у мертвеца почему-то отсутствовал череп, что напоминало некоторые сюжеты, встреченных нами барельефов, где какая-то гротескная фигура отрывала голову одному из осьминогов. Становилось все тревожней. Поэтому, когда очередной поворот открыл нашему взгляду еще одну пещеру, то вперед туда был заслана сначала одна из подготовленных Паллуксом химер. Хотя и магически созданным тварям было, мягко говоря, некомфортно в среде, где магию высасывали даже стены, повстречаться неподготовленным с неизвестным противником, который отрывает головы, Паллуксу не хотелось. После химеры, которая также не обнаружила ничего, кроме останков, мы осторожно прошли в этот грот, уже без особого удивления обнаружив кучу человеческих и не очень костей. «Какого?» — вновь нахмурился Паллукс, доставая завибрировавший артефакт. «Дай угадаю, нам дальше вниз», — кивнул я в сторону еще одного прохода, который на этот раз был под вполне себе заметным углом. «Да нет, как раз-таки наверх», — ответил дед, разобравшись с артефактом, который теперь указывал ровно в противоположную сторону, откуда мы пришли. «Кажется, они уже близко. Сигнал неустойчивый, но, кажется, они приближаются оттуда». «Откуда пришли мы?» «Стоп, а это что за?» «Текелили, текелили!» Донесся странный клич внутри одного из проемов. Только услышав звук, боевая химера практически беззвучно рванула туда, лишь немного проскрежетав когтями по камню, набирая разгон. Прошло всего несколько секунд, как в том же коридоре прозвучал гулкий стук о камень, а затем еле слышный визг химеры. Что бы это ни было, оно расправилось с созданием Поллукса меньше, чем за пару секунд. Это была одна из моих любимых. Разъяренно прокричал Поллукс, а затем во все тот же коридор полетели все новые и новые заклинания, призванные растерзать и испепелить новую цель. Я охотно поддержал деда в этом стремлении, посылая в направлении врага различные проклятия средней мощности, которые не должны были случайно разрушить потолок, устроив обвал. «Авада Кедавра», в последний раз произнес Поллукс, послав еще один луч в невидимого противника. Поисковые заклинания до сих пор не определяли в том коридоре никого живого. Хотя, после такого шквала заклятий, иного и быть не должно, но, что это за мерзость? Синусоидно извиваясь, из прохода неумолимо лезла кошмарная, черная, блестящая в свете подвешенного повыше люмоса тварь, высотой как раз чуть меньше прохода, изрыгавшая зловоние и все более набиравшая скорость. Густой пар окружал ее, восставшую из морских глубин. Это невообразимое чудовище, бесформенная масса черной пузырящейся протоплазмы, слабо иллюминировала, образуя тысячи вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснувших глазков. К тому же, по всей поверхности твари располагались небольшие, казавшиеся человеческими, руки длинные до локтя. Но, приглядевшись, было ясно, что это лишь гротескная пародия. Отростки имели на концах какие-то щупальца. «Деда, мне кажется, нам пора совершить тактическое отступление», – протянул я, оторопело глядя на эту мерзкую тварь, которая, хоть и несла на себе отметины попадания заклинаний, вполне себе бодро функционировала. Некоторые лапы были оторваны, а голова, увенчанная пятеркой глаз и щупалец, как будто была оплавлена. Впрочем, все эти отростки прямо на наших глазах медленно, но верно восстанавливались обратно из черной жижи. «Авада Кедавра», еще раз послал зеленый луч старый маг прямо в голову твари, и заклятие на моих глазах испепелило примерно половину ее мерзкой башки, но эта жижа даже не думала умирать, только в очередной раз, явив небольшую щель, вместо рта, проскрежетала. «Текилили, текилили, дееет», снова протянул я. «Да я тебя сейчас дотла сожгу», — взъярился Поллукс, вздымая палочку на все еще медленно приближающуюся к нам тварь, которая уже наполовину вползла в пещеру, цепляясь за стены своими лапами. «Фиэнтфори». Чудовищный по своей мощи вал темно-багрового огня сорвался с палочки мага и понесся на мерзкую тварь, заставив ту вспыхнуть и зайтись в истошном крике, от которого я едва не зажал уши, на секунду забыв про магию. Огонь охватил все тело бесформенной змеи, которая начала биться головой о стены, сотрясая пещеру. Сверху повалились сталактиты, в крошке разрывая старые останки. Адски голодный огонь быстро пожирал чудовище, которое оплывало вниз горящим мазутом, но все еще пыталось что-то сделать, выращивая из своей плоти разнообразные конечности, раковины и пузыри с кислотой. Все это оказывалось бесполезно, когда дед закончил. На месте порождения больного воображения нехотя догорал оплавившийся камень. «Отступление, отступление. Запомни, внучок, блэки никогда не бегут от хорошей драки». Гордо подбоченившись, довольно усмехался Поллукс. Конечно же, такой филигранный контроль над чрезвычайно мощным заклинанием не мог не сказаться на его состоянии. Лоб Поллукса покрывала испарина, а сам он немного побледнел, хотя все так же с улыбкой победителя смотрел на место, где еще несколько секунд назад было огромное чудовище. «Нет, сэр, не бегут. Вот я как сейчас помню ха-ха-ха-м». Под конец дед немного замялся, когда землю начало немного потряхивать, а из кучи проемов в пещере начали доноситься знакомые звуки. «Текилили, текилили». Вопли сородичей погибшего мутанта слышались из каждого прохода, и они, судя по все нарастающей громкости, довольно быстро приближались. «Дед, в третий раз, тоже еще громче», повторил я. «С другой стороны, Кассиопея и Сигнус уже близко, и нельзя передать словами, насколько я по ним соскучился». Уже на бегу скороговоркой проговорил Поллукс, запуская несколько взрывных проклятий позади нас, чтобы завалить вход в пещеру. К несчастью, величины взрыва хватило не только на то, чтобы пещера быстро начала обрушаться, но и вход прямо перед нами заходил ходуном, а сверху о щит уже разбилась пара булыжников. А ведь говорил Кхе никаких бомбард, что есть силы, перебирая ногами, помчался я вперед, обогнав деда на повороте. «Да и вот видишь, что случается, если меня не слушать», — прохрипел Поллукс, а я в свою очередь вспомнил, что у нас есть метлы. Но, прежде чем я сказал об этом старику, тот уже обогнал меня на метле, крикнув: «Да не беги ты, используем метлы, болван. Я отстал от него буквально на секунду, тоже мгновенно разгоняясь до такой скорости, что поворачивать по узким переходам было достаточно непростым испытанием. И вот, когда через несколько мгновений я было хотел убавить скорость, из боковых коридоров донеслось знакомые противные вопли чудовищ. «Не гони так, врежешься!» — прокричал Палукс позади, когда уже я обошел снизившего скорость деда, но спустя пару секунд он сравнялся со мной, понимающе хмыкая. Повороты сменялись один за другим, гора сверху уже перестала шататься и пытаться попасть в нас массивными булыжниками. И вот, наконец, впереди забрезжил выход на ту самую площадь, где не повезло паре пингвинов. Мы вылетели из-под земли, словно пробка из-под шампанского, и уже спустя десяток секунд из этого же прохода, как и еще из нескольких, на площадь начала вылезать черная неоднородная жижа разных форм и размеров. Тут были и гротескные черви, и массы, отдаленно похожие на чужих, и даже монстр, похожий на гигантского осьминога. Но это все условности, потому что жидкая масса плоти, что представляла их тела, все равно постоянно изменялась, отращивая конечности и изменяя свою структуру. Единственное, что не менялось, это размер. Практически все особи были размером как минимум с коня, а как максимум, с вагон Хогвартс-экспресса, и их количество все больше и больше увеличивалось. «Я займусь льдом, а ты попробуй их задержать», — хмуро проговорил Палукс, глядя вверх и придя к таким же выводам, что и я. «По бесчисленному лабиринту зданий, с их поворотами и переходами, у нас мало шансов оторваться, даже используя метлы. Единственный выход — это прорваться наружу, только вот от свежего воздуха нас отделяли многие метры льда, пропитанного чем-то высасывающим магию. Пробиться – задача вполне решаемая, и требует разве что немного времени, но нужно еще как-то дать старому магу это время. Впрочем, есть один способ, даже проверенный и весьма надежный – Фиэнтфери. Сразу два вала огня понеслись на копошащуюся черную массу, вылезающую из туннелей с разных сторон от обелиска. Уткнувшись в черную жижу, огонь начал вначале жадно, затем все медленнее и медленнее поглощать жизнь и субстанцию этих мерзких созданий, тратя на свое поддержание и контроль просто бешеные ресурсы магии из источника. И если с контролем у меня было все в порядке, благодаря долгим попыткам приструнить наше родовое не совсем заклинание, то вот с магией было все не так хорошо. Адский огонь, вопреки расхожему мнению, в первую очередь питался все-таки энергией мага, а не ее жертвами. Хотя и ими тоже, тут же бросая всю полученную энергию на борьбу с призывателем, каждую секунду стремясь пожрать самого призывающего и пробуя его на зуб. Создавалось было ощущение, что прямо к венам магических каналов присоединили два мощных насоса, которые с огромной скоростью высасывали из меня магическую энергию. Видимо, об этом и предупреждал меня Палукс. Если в случае обычной волшебной палочки с ограниченной пропускной способностью вызов адского огня был малоприятной затеей, то вот, используя оба магических концентратора, ситуация превращалась в настоящую русскую рулетку. Что успеет убить тебя раньше, магическое истощение или само адское пламя, которое вначале выжигало призывателя и контролера, а затем, напитавшись его силой, вполне могло войти в полную мощь, выжигая все на многие мили вокруг. Главное, чтобы было чем подпитываться. Но пока что я держал заклинание, слегка стиснув зубы от напряжения, создав за несколько метров до нас непроницаемый заслон, о который пробовали зубы, клыки, когти, присоски и еще Мордрид знает, что эти постоянно меняющиеся твари. Странность была в том, что с каждой новой сожженной жижей, следующая уже сгорала немного медленней, как будто бы они успевали что-то изменить в своем теле так, чтобы противостоять адскому огню намного дольше. «Поторопись!» — крикнул я деду, который с помощью изменения формы и еще нескольких заклятий соорудил из камня огромное сверло, которым медленно, но верно продвигался вверх, ломая перед собой окаменевший лед. «Да знаю я!» — рявкнув в ответ Палукс, точно так же нервничавший. «Да какого?» — вырвалось у меня сквозь зубы, когда несколько кусков шевелящегося мяса побольше взяли несколько чудовищ поменьше и запустили их в воздух, преодолевая тем самым огненный заслон. «Берегись!» — проорал я Палуксу, который был сосредоточен на бурении льда и не видел, как прямо на него летят два пускающих щупальца комка черной слизи, а я просто не мог так быстро отозвать заклинание, чтобы ему помочь. «Путрисцире!» — произнесенное спокойным женским голосом заклинание двумя зеленоватыми вспышками отбило летящие в сторону деда кляксы, которые, после попадания в них темно-зеленого луча, начали прямо на глазах словно бы гнить изнутри. Касси, неверяще выдохнул старик. Палукс, глава 10. Уничтожая ощущение боли, одновременно уничтожают и ощущение наслаждения, и в конечном итоге человек перестает быть человеком. Значок защиты авторского права, Мишель де Монтень. Касси, дорогая моя, я бы тебя обнял, но сейчас немного занят, явно растроганно произнес дед, поворачиваясь в сторону эффектно появившейся женщины. И выглядела она тоже очень эффектно. Одетая в меховое пальто и брючный костюм с меховыми сапожками, Кассиопее было на вид всего лет 30-35. На самом деле, я бы не дал ей и 30. Рассыпанные пышной копной кудрявые, черные как смоль волосы, такие же черные омуты глаз, словно вышедшие из-под руки неведомого скульптора безукоризненно правильное лицо. Не будь она моей бабушкой, с возрастом, приближавшимся к отметке в 80 лет, это был бы идеал мечтаний для любого мужчины. И даже без знания, что появившаяся женщина была мне родственницей, с одного взгляда можно было смело сказать, что Кассиопея была истинной Блэк, чем-то неуловимо напоминая сразу и Меду, и Вальбургу. «Я вижу», — ухмыльнулась та, посылая еще несколько мощных проклятий, не оставляющих в живых всех скользких тварей, которым удалось пройти через огненный заслон. «А это что за молодой Блэк, так похожий на Арктуруса в молодости? Я Сириус М. Леди, не повернулся у меня язык, чтобы назвать красивую женщину бабушкой. Сын Кха, Ориона», — напряженно проговорил Палукс, с покрасневшим лицом выталкивая остатки сверла наружу. «Но давай поговорим в более безопасной обстановке, держи метлу». Он достал еще один чистый мет и бросил его Кассиопее. «Сигнус с тобой, как он?» Через небольшую паузу, сдавленно поинтересовался дед. «Нет, мы разделились, когда услышали шум», — немного поморщилась Кассиопея. Он заходил с другой стороны. «Но не переживай, скрыться от шокготов он точно сумеет». «Шокготы?» — царапнуло слух название частичным узнаванием. «Где-то я раньше слышал об этих тварях». «Да, шокготы», — спокойно произнесла Кассиопея, отрываясь от земли. «И вы, похоже, разбередили их логово. Советую поспешить. Это далеко не все их представители». «Да, сейчас, в амбарда Максима». С трудом усмирил я адский огонь и послал в кучу приближающихся созданий взрывное заклинание, сам вскакивая на метлу. Текелили, текелили. Внизу, казалось, разверзся настоящий ад. Куча желеобразных тел, завывая, ползли друг на друга, образуя мерзкую пирамиду из шевелящихся отростков. «Какого?» – ошалело произнес я, когда хвост этого гиганта зацепился за край проделанной во льду дыры, и все новые и новые твари начали карабкаться по отвесной поверхности, резво перебирая своими лапками. Я наблюдал это сверху, когда мы застыли на расстоянии нескольких сотен метров выше, в относительно безопасности, и не мог не поежиться от мысли, что при таком раскладе стало бы со мной и Палуксом, не появись вовремя Кассиопея. «Да, на редкость сообразительные существа», произнесла парящая недалеко от нас с дедом женщина. Затем она взмахнула палочкой, и многотонные куски льда, с необычайной легкостью собравшиеся большой кучей, с жутким скрежетом запечатали проход, организовав своеобразную пробку. «Это их должно ненадолго задержать. Зря вы, конечно, туда полезли. Ну, мы же не знали, что там эти, как ты говоришь, шокготы», фыркнул Палукс. «Впрочем, все это не важно. Давай разыщем Сигнуса и, наконец, уберемся из этого места. А кости германцев по пути следования, наверное, тебе ни о чем не намекнули», — улыбнулась та. «Единственное, чего я не могу понять, так это как ты собираешься отсюда вернуться. Если ты думаешь, что за столько лет мы не пытались вырваться из этой лакуны, то ты сильно ошибаешься. И я очень надеюсь, что у тебя есть какой-то план». «Разумеется, есть», — оскалился Палукс, доставая из кармашка мантии стеклянный глаз, явно собираясь его подбросить. «Бете, дед, Палукс», одновременно рявкнули мы, переглядываясь и чувствуя внезапное душевное единение. «Видели бы вы свои лица». «Да ладно вам, не стал бы я рисковать нашим единственным шансом отсюда выбраться», — фальшиво рассмеялся Палукс, убирая портал в сумку. «Всего лишь шутка». «Где там, говоришь, Сигнус? А твои дурацкие шутки так и не изменились с нашей последней встречи», — буквально прошипела разгневанная Кассиопея, даже немного побледнев. «Мы должны были встретиться в убежище, которое оборудовали в одной из пещер, подальше от обиталища этих тварей. За мной». С этими словами она полетела примерно в ту же сторону, где мы преодолевали горный хребет и где видели большую арку на одном из пиков. «Смотри в оба», — бросил Палукс странную фразу, пролетая мимо. «А куда еще мне было смотреть? Пока мы разговаривали, эти мерзкие твари буквально продрались через половину ледяного барьера. Действительно, если ослабишь бдительность, то невидимая для чар обнаружения тварь тебя просто сожрет. Шопгаты», — задумчиво бормотал я, пока мы быстро летели к горному хребту. «Где же я об этом слышал? Может быть, в бестиарии? Хотя нет, воспоминания слишком нечеткие, словно бы из другой жизни. Но я точно слышал это слово раньше. Да и место мне кажется немного знакомым. А ты тоже практически не поменялась с нашей прошлой встречи», — донесся до меня голос Палукса, когда я поравнялся с летящими чуть поодаль магами. «Все так же потрясающе выглядишь».